Глава 10. Янли. «Знаешь, кажется, мы нашли ту преступницу, которую искала императорская стража», — тихонько сказала я мужу, когда устроилась у него на плече. «Я тоже об этом подумал», — негромко ответил Юншен, прижимая меня крепче. Еще тогда, увидев ее потрёпанную, но дорогую одежду. Вышивка драгоценными нитями, 6 слоёв шелка и украшения стоимостью в поместье. Возможно, это одна из обитательниц Пурпурного дворца. Ащ, я снова вздохнула. Только проблем с императорскими наложницами нам не хватало. Угу. Повозка была занята роженицей, ребенком и Лунвайером, который, если и хотел оттуда сбежать, то все равно не мог и был оставлен помогать молодой матери. А мы устроились между 2 высокими колесами, прямо под дном экипажа, бросив на землю несколько мешков, набитых травой, и кучу покрывал поверх. Благо, в Поднебесной какая-то нездоровая страсть к одеялкам, которые стелют, раскладывают и развешивают везде, в немеренных количествах, даже в паланкинах. Может, и к лучшему, что мы не доехали до гостиницы, где нас легко найти. Я зевнула, поудобнее притираясь к мужу и чувствуя, как его рука, обнимающая мою талию, поднимается выше и ласково гладит мне спину. А место, где мы свернули с дороги, обнаружить невозможно. Поэтому утром спокойно соберемся, доедем до развилки и повернем в сторону дома. Девочке и ее ребенку необходим постоянный уход. «Ты хочешь забрать и преступницу?» В голосе Юншена не было обвинения, скорее, легкий сарказм. «Тебе нас с Шиди уже не хватает». «Послушай, у меня в повозке только что родившая женщина — и младенец, который точно ни в чем и ни перед кем не виноват. Кстати, твой Шиди неплохо справляется, пусть и дальше за ней ухаживает. Ей сейчас совсем нельзя сидеть, только лежать или стоять, пока швы не заживут». Юншен весьма ощутимо поежился. Он мужественно помогал мне принимать роды и, в принципе, не слишком зеленел в процессе, но явно пребывал под впечатлением. К счастью, в обморок не падал, как Алэй. А ведь тот и близко к повозке не подходил во время схваток. Зато, увидев обильно окровавленное тряпье, которое я потащила застирывать в реке, мягко осел на травку. А еще хорошо, что Юншен не вел себя как змей, на которого нападал паралич всякий раз, когда роженица испускала очередной особенно громкий и мучительный вопль. Телохранителя приходилось стимулировать пинком или иглой в неприличное место, чтобы дальше шевелился и следил за костром. Но не легче ли отдать ее клану Чоу? Уж за роженицей-то они смогут присмотреть. Да и судя по тому, как они тряслись за высокую плодовитость, у них и опыта будет поболее нашего, — предложил муж. Приедем домой, разберемся. В любом случае, пока она не встанет на ноги, ей нужен медицинский уход. Куда мы ее отдадим? Толку от их плодовитости? Змеи и родных детей сберечь не умеют. Разве можно... Я не выдержала и зевнула. «Доверить им нашего». «Нашего?» — недоуменно переспросил заклинатель. «А мы ему теперь точно не чужие. Без нас ни мать, ни малыш не выжили бы. Значит, надо брать на себя ответственность». Юншен вздохнул и вдруг поцеловал меня в лоб с настолько трепетной нежностью, что у меня сердце зашлось. А после укутал в покрывало и поудобнее уложил мою голову себе на плечо. «Похоже, ты намного ответственнее моих родителей», — прошептал он еле слышно и добавил громче. «Спи, лиса. Все заботы будут завтра. А сейчас отдыхай». До дома мы добрались лишь к вечеру следующего дня. Я могу честно сказать, путь оказался нелегким. Правда, тяжелее всего пришлось не мне, Юншену, змею или брату. И даже не молоденькой девчонке с младенцем, которую я рассмотрела только утром. В момент родов как-то недосуг было думать о ее внешности и возрасте. Круче всех пришлось недобитому Шиди, моего мужа. Суть в том, что я совершенно безжалостно его эксплуатировала. В смысле, лечила, конечно, тоже, но и в остальном спуску не давала. Ибо моя мстительность только-только начала входить во вкус. Благодаря тройной медитации поправлялся он гораздо быстрее Юншена, что давало мне право Шиди не жалеть. Мамочка спала, поскольку вымоталась почти насмерть. Ребенок оказался на редкость милым и почти не писклявым сверточком, и дрых все то время, когда не ел. Слава девяти небесам, с молоком у матери проблем не было. А Лунвайер, когда не получал иголки в руки, до других частей тела я дома доберусь, и не сидел несчастный медитирующий колбасой в бутерброде, изменяя Юншена, служил юной матери подушкой, поддержкой и самоходным гинекологическим креслом. Мне же нужно обрабатывать швы. Но когда уже в поместье, осторожно выгрузив из повозки весь этот цирк, змей порадовал меня сноровкой. Он сразу разогнал к гуям кагал любопытных девиц, что толклись у ворот в жасминовые сады. И, разместив троицу в павильоне для гостей, я вручила покупному чучелу веер и велела махать им под юбкой у женщины, Шиди впервые попытался продемонстрировать мне характер. Юншен, кстати, как раз вышел, а я заметила, что именно в его присутствии покупка заметно съеживается и прячет глаза. «Тебе надо, ты и маши», — рыкнул Лунвайер и с силой отбросил веер в сторону, отчего тот жалобно хрустнул. «Или в твоем поместье мало служанок?» Девочка, которую я устроила на кровати, переодетая и обтертая влажными полотенцами, испуганно сжалась, обняв едва слышно пискнувший сверток. А я закрыла глаза и посчитала до 10. А затем до 1. Наконец подняла ресницы и посмотрела на придурка так, что он невольно дернулся, словно хотел отползти по кровати, на которую его сгрузил мой муж. Ходить калеченный небожитель пока еще не мог. «Кажется», — тихо проговорила я, — «кто-то забыл, что у него есть хозяйка». Мне категорически не нравилось показывать свою власть, но я была уверена. Рабская печать на шее небожителя вспыхнула огнем, и... Да, я впервые сделала это осознанно. «Ты будешь делать то, что я скажу!» Каждое слово падало на его голову, как камень. «Служанкам тут не место. Мне не нужны сплетни. Больше поручить некому. Все заняты делом!» С ума сойти. Характер не пропьешь. Могу ведь просто приказать, но все равно объясняю как человеку. Однако и без особого толку. Демоница! А Шена ты ведь тоже унижала, прежде чем уложить в свою постель. А вот туда не лезь. Я успокоилась и просто пожала плечами. Нравится издеваться? Придумала дурацкое занятие, чтобы помучить меня? Ладно. Но женщину тогда зачем? Она чем тебе насолила? Косо взглянула на твою собственность? Именно так Шиди отреагировал на смущенный румянец юной мамочки. Та сперва тоже ничего не поняла и испугалась, когда я к ней под юбки стала запихивать мужика с веером. Но в отличие от заклинателя истерика, не возражала и покорно выполняла все инструкции. Ягненок на заклание и тот побольше инициативы проявляет. Что ж, сам напросился. Я прищурилась и поглядела на упертого смертника. Хочет ликбез? Будет ему ликбез. Во время родов мне пришлось разрезать мышцы рядом с лоном, чтобы вынуть ребенка. Повторяю, разрезать, Шиди. У матери настоящая рана, хоть я и наложила швы. Но женщина очень дорого платит за ребенка. В частности, еще много дней будет кровоточить. Даже прикладывая ткань, влагу не впитать. Это лучшая среда для размножения болезней. Поэтому пусть жидкость стекает на подстилку. А тело необходимо присыпать обеззараживающими порошками, как я сделала. И потом регулярно подсушивать. Я чуть ли не с силой втиснула Лунвайеру в руку надломленный веер. Теперь ясно, зачем под юбками нужен свежий воздух. Бледно-бледно-зеленый Шиди сглотнул и кивнул. Веер в пальцах вяло шевельнулся. Что у вас случилось? На пороге возник Юншен с подносом. Он ходил в мои покои и даже без ошибок заварил нужные травы, которые я велела найти ему в ящичках комода. Не муж, а подарок, особенно на фоне некоторых. Да ничего. Твой Шиди посвящается в тонкости женской анатомии и теории родовспоможения.